Глава 23. Эльфы, интриги, террористы. День пролетел быстро. Так всегда бывает, когда занимаешься любимым делом. Я нашел себе прикольный симулятор маляра и задротил в него, параллельно заряжая и создавая кристаллы и краем глаза читая сеть. Девчонки устроили настоящую бойню магазинной улицы, так что меня никто не отвлекал от качественного времяпровождения. Изучал я остроухих. Полезной инфы было не так уж много, и я откровенно недоумевал, пока по нескольким упоминаниям не вскрыл существование специальных сайтов и форумов только для нелюдей. Для регистрации и просмотра тем требовалась рекомендация от кого-нибудь из проверенных пользователей. В общем, попасть на них было сложно, только если у тебя нет крутой гоблинки-хакера. Девушки вернулись ближе к вечеру, и Вика гордо отчиталась, что они потратили все деньги. Сразу хотели продемонстрировать свои новые приобретения, но я поспешно отмазался срочным делом. Отгородившись вместе с Торви, я поставил ей задачу залезть на самый популярный форум для нелюдей. Утомленная бесконечным шопингом гоблинка с энтузиазмом взялась за дело, и через 20 минут я уже лазил по темам закрытого форума. И нафига они устраивали такие тайны мадридского двора? Ничего ведь страшного и секретного. Обычный форум. Сплетни, слухи и жизненные ситуации. Существовала даже тема для знакомств. Еще мы наткнулись на несколько закрытых веток. Эльфийскую и орочью Торви ломанула, а для гоблинской просто выдала мне инвайт с ироничной усмешкой. Как выяснилось, она была там главным техническим специалистом. На виртуальной территории зеленокожих царили сплошные срач и ругань. Они не парились такими мелочами, как вежливость и модерация. Само собой, первым делом я полез в тему, посвященную обсуждению меня. Ого, неожиданно. О Кирилле Строганове отзывались весьма уважительно. А если появлялся какой-нибудь тролль, пытавшийся меня третировать, на него набрасывались всей форумной толпой. Вот что делают твердая рука и бесконтрольная раздача денег. У остроухих было все наоборот. Меня называли жалким человечишкой, наглым ублюдком и тому подобное. Холодные и высокомерные эльфы извращались в ругательствах на мой счет, и все как один желали Донни Бетринни победы. Ой, опрос замутили. Понятное дело, все голосовали за смерть человеческого выродка. Хех, сразу видно, кто в капотне наибольшие расисты. Правда, существовали темы по поводу, не позорно ли участвовать в поединке чести главе рода. Даже имелись пользователи, которые были категорически против нашей дуэли. В целом, кроме пустой болтовни, руганий и пожеланий Кириллу Строганову сдохнуть, я не нашел ничего интересного. Кстати говоря, система, я же вроде могу по отдельному запросу узнать подробности о моем противнике. Можешь. Необходимо сделать запрос, когда она будет рядом с тобой. Чё-то не наблюдаю ее вокруг. Можешь помочь по старой памяти? Мы же виделись. Донна Бетринна Метестель Шанайра Нирнаэт. Род благородной березы. Раса светлый эльф. Уровень 50. Глава рода. Возраст 180 лет. Опытный маг воздуха. Магический коэффициент 4. Сила 10. Ловкость 12. Интеллект 15. Концентрация 14. Воля 13. Воображение 14. Магический коэффициент 4. Расовые и родовые заклинания. Эльфийская шаровая молния, эльфийский огненный меч, смертельные лианы, эльфийское лечение. Доступные заклинания. Воздушная сеть, воздушный кулак, призрачный дракон, молния, цепь молний, воздушный щит. Информация неполная. Для получения полной информации об имеющихся заклинаниях у существа, подвергающегося магическому сканированию, повысьте ваш уровень. Учти, последний раз. И так слишком добра к тебе. Хм, еще больше вопросов появилось, хотя у меня же Валанта имеется. Пришлось звать эльфийку и выяснять у нее, знает ли она про смертельные лианы такие и призрачный дракон. Остальные заклинания вопросов в принципе не вызывали. Все вроде стандартно. Выслушав рассказ эльфийки, я немного приуныл. Смертельные лианы представляли собой какую-то хрень, которая вырастала из нескольких семечек, брошенных вызывающим ее эльфом. И вся эта в прямом смысле ботва была весьма неприятной. Огонь ее почти не жег. Нелогично ведь. По идее, как раз огонь должен выжигать растительную хрень на корню. Вода только подпитывала. Лучше всего с ней справлялся холод, да и то так себе. Призрачный дракон оказался высшим заклинанием школы воды. Почему, не спрашивайте? Я не отвечу, как из нее могла получиться здоровенная тварюга. Размер зависел от уровня. Плюющаяся, разъедавший любой щит протоплазмой. Попал так попал. И все же удачный я уровень поднял. Боюсь, обычными заклинаниями я со списком умений березовой эльфийки не справлюсь. По идее, купол отчуждения выручит, но лучше придумать что-то еще. Эффективнее всего решить во время дуэли, ориентируясь по ситуации. Решено. В принципе, хоть я и переживал немного, но по поводу исхода дуэли почти не волновался. Ну да, у эльфийки 50-й уровень, но я-то ее круче почти на порядок. Мой настоящий уровень не знает никто. Представляю себе реакцию Березы, если она узнает, с кем ей придется сражаться на самом деле. Опять же, уникальные заклинания никто не отменял. Однако Валант и Стурви почувствовали мое пренебрежительное отношение к сопернице, и за ужином, видимо, чтобы я подобрел, они вдвоем пытались мне доказать, что ни в коем случае нельзя расслабляться. Мол, у меня практически нет опыта подобных схваток. «Ты выигрываешь на голой силе, босс», — сообщила мне Турви. «Да, ты очень сильный, у тебя имеются странные необычные заклинания, но часто бывает, что сила пасует перед изобретательностью и опытом противника». «Хозяин, она права. Нельзя недооценивать соперника». «Не переживайте так», — отмахнулся я помидоркой. «Я буду сама серьезность». Валанта как-то недоверчиво посмотрела на меня и положила еще салата. А тут еще и Вика подключилась. И они втроем носили на меня с новой силой за чаем с печеньками. «Какие у меня заботливые девушки, однако. И громкие». Пришлось клятвенно заверить их, что буду осторожным и аккуратным. Вроде поверили. По крайней мере, слегка успокоились. Закончился вечер мирно и спокойно. Мы дружно устроились на диване в гостиной и врубили какую-то мелодраму. Утомившись за день, Вика почти сразу выключилась, и мы с Валанта перенесли ее в спальню. Эльфийка неожиданно захотела досмотреть кино, и я остался наедине с Торви. «Отлично! Как раз хотел воспользоваться гоблинкой по назначению». Я снова полез в сеть, чтобы найти инфу о Дмитрии Распутине. Быстро нашел его брокерскую контору и почитал отзывы. Торви сразу отметила, какие из них реальные, а какие нет, и задумался. Я, конечно, не особо разбираюсь в людях, куда больше в игровых персонажах и архетипах, но вот Распутин мне нравится. Видно, что парень типичный self-made. Сам добился всего. Причем особо в золотую сотню и не рвался. Если судить о существующей конкуренции в области биржевых услуг, можно сказать, он очень неплохо держался при минимальных затратах. Я вновь подключил Торви, и гоблинка быстро нашла закрытую информацию о моем новом знакомом. Все, что я узнал, совпадало с рассказом Дмитрия о себе. Пожалуй, можно судить ему деньжат для биржевой игры. Как я понял, навариться можно неплохо при минимальных затратах. «А ты что обо всем думаешь?» — поинтересовался у Торви. «Честно, босс?» Взгляд гоблинки был весьма серьезен. «Конечно. Никогда мне не лги, даже если правда окажется тем еще дерьмом». «Парень знает, что делать. Я бы сама деньжат подкинула, если бы они у меня были». Она лопнула очередной шарик жвачки. «Твои деньги, босс, точно не пропадут, хотя...» «Что хотя?» Не понравилась мне ее многозначительная пауза. «Вот же, блин, королева драмы!» «Есть у меня странное предчувствие. Наверное, ничего особенного, но лучше пробью его посерьезнее, если не возражаешь. Вряд ли, конечно, что-то темное найду, только лучше перестраховаться». «Да пожалуйста», — пожал я плечами. «Рой сколько влезет? Даже интересно, что еще на него отыщешь». Тут в спальню вернулась Валанта и недвусмысленно развалилась в кровати, демонстрируя новое нижнее белье. Отказываться от подобного приглашения было весьма глупо. Торви удалилась к себе, слегка покраснев в ответ на мое шутливое предложение присоединиться к нам. Мне вдруг показалось, мелькнула в ее взгляде легкая заинтересованность. Хотя, может, просто показалось? Предстоящая дуэль, похоже, не на шутку завела эльфийку, да и Вика скоро проснулась от наших ласк и присоединилась к нам. Оторвались мы по полной программе, причем я заметил, что девушки отлично спелись и понимали друг друга с полуслова. Надеюсь, не только в постели. Утро, как обычно, прошло волшебно. Сначала ласковое пробуждение сразу от двух девушек, на которые мне пришлось ответить достойно. Мы прокувыркались больше часа и с полным облегчением отправились на совместный завтрак с Торви. Гоблинка выглядела слегка недовольной. Не понимаю, с чего, мы ведь ее приглашали. А если наши ночные забавы мешали спать, то нафига ей наушники? Время до обеда пролетело как-то незаметно. Мы посмотрели еще один фильм, поиграли все вместе. В очередной раз у меня появилась мысль создать киберспорт. Имелись ведь достойные игры. Почему никто не додумался раньше? Косность мышления. Как в свое время ковид подстегнул развитие удаленки, фиг знает. Главное, можно поднять немало бабла, заодно занимаясь любимым делом. После общения с Торви совершенно неожиданно мои мысли плавно потекли в другом направлении. Гоблинка была настоящим фанатом беспредельного футбола и несколько раз намекнула на создание собственной команды в преддверии предстоящего чемпионата. Особенно она делала упор на хорошие заработки на тотализаторах и призовых. Торви буквально горела идеей, так что все ее аргументы казались банальной отмазой. На самом деле, со мной она могла реально победить в любимой игре и стать чемпионкой. Походу, детская мечта. Еще и система масла в огонь подлила, напомнив про необходимость спортивных достижений ради продвижения в рейтинге. В общем, стоит подумать. Ровно в 3 часа прибыли Варра и Фельги, и мы на 2 флайерах, дружной компанией, отправились на пресловутую эльфийскую арену. Нужный дом располагался на окраине Эльфтауна и со стороны выглядел натуральной халупой. Приткнувшийся к небольшому ресторанчику со скромным названием «Уютный дворик», он считался подсобным помещением, в котором хранились всевозможный инвентарь и химия для уборки. На самом деле, для причастных к тайне этого места все было не так просто. За прислоненными к стене метлами и швабрами пряталась незаметная дверь, скрытая специальным заклинанием. Раннее утро. Невысокий, скромно одетый эльф, оглядевшись по сторонам, вошел в дом и, аккуратно раздвинув садовый инвентарь, достал небольшой амулет. Маскировочное заклинание, скрывавшее дверь от чужих глаз, мигнуло и исчезло. Эльф прошел внутрь и очутился на небольшой площадке, от которой вдоль каменных стен шла вниз узкая винтовая лестница. Спустившись по ней, он оказался перед очередной массивной, скорее подходящей для бункеров, дверью. Приложив ладонь к сканеру на ней, дождался писка системы распознавания, и створки ушли в сторону. В широком коридоре его встретили эльфы в белых медицинских халатах. «Господин?» — низко поклонились все трое. «Потом», — отрезал эльф и широким шагом отправился дальше. Путь его закончился в просторном, ярко освещенном кабинете, ничем не отличающемся от кабинета какого-нибудь высокопоставленного имперского чиновника. Массивный стол с зеленым сукном, с несколькими старомодными черными телефонами, стулья с кожаной обивкой и высокими спинками, книжные шкафы. Лишь плазменная панель на стене, достоявшая на небольшом столике кофеварка, говорили, что хозяин кабинета не чужд современным веяниям. Едва эльф устроился за столом, в дверь постучали. «Да», — сухо ответил он. В кабинет зашли двое. Высокая молодая эльфийка, которая выглядела весьма странно для своей расы. Она была некрасивой, можно даже сказать, уродливой. Ее лицо перечеркивал безобразный грубый шрам, оставивший целым только один глаз. Спадавшие на плечи необычного пшеничного цвета волосы и стройная длинноногая фигура намекали, что когда-то она была вполне красивым представителем своего народа. Ее спутник, наоборот, выглядел как классический эльф. Стройный и надменный красавец с тонкими изящными чертами лица. Оба гостя остановились в нескольких метрах от стола. «Садитесь», — махнул рукой хозяин кабинета. «Итак, я жду доклад по Кириллу Строганову. Филанель?» «Да, господин Синераэль», — мелодичным голосом отозвалась девушка. «Кирилл Строганов, 19 лет. Ничего собой не представлял до недавнего времени. Пустышка, дырка. Магический коэффициент по замеру в 10 лет равнялся 14. Дворянин в золотую сотню не входит, сирота без друзей и близких, не считая Виктории Батовой. Совершенно незаметный рядовой человечишка. Чуть меньше месяца назад он кардинально изменил свою жизнь. Интересный случай. Его магический коэффициент был повторно замерен его подругой и изменен на 1. «Это я и без тебя знаю», — сухо сказал Синераэль. «Ты можешь мне объяснить, как вообще может произойти подобное?» Эльфийка лишь пожала плечами, изобразив на своем лице выражение «Это же люди, что с них взять?» «Не можешь», — подытожил хозяин кабинета. «И как же самый обычный, ничем не примечательный человек смог подмять под себя орков и гоблинов? Всего за 2 недели. И с гномами отношения наладил. Может, ты подскажешь, Фермиил?» Он уставился немигающим взглядом на сидевшего эльфа. «Мы выясняем, господин», — сообщил тот. «На самом деле очень странная ситуация. Из рядового уборщика во все за рубль «Дворянин работал уборщиком?» — удивленно поднял бровь Синераэль, перебивая говорящего. «Да, господин», — подтвердил тот. «Забавно. Продолжай». После того, как у него определили коэффициент 1, он резко изменился. У него откуда-то появились деньги. Скорее всего, его спонсировала подруга, Виктория Батова. Она входит в «Золотую сотню», правда, ее род занимает там последнее место. «Допустим», — задумчиво кивнул Синераэль. «Дальше». «Он зарегистрировал договор с рабыней-эльфийкой по имени Валанте». «Пробили ее?» Он вопросительно посмотрел на Филанель. «Да, господин, ничего особенного. Дочь бедных неклановых эльфов. Несколько лет назад входила в расширенный список тех, кого мы планировали отдать в контролируемый нами дом терпимости. Была выкуплена каким-то стариком и дальше заключила рабский контракт с человеком. Пропала из нашего поля зрения. Контракт с князем Строгановым всего второй». «Строганов участвовал в отражении нападения орков из ОЗС на поместье Голицыных», — добавил Фермиил. «Причем взял на себя командование, убил вожака и лучших воинов и заставил выживших отступить. Лишь благодаря ему нападение провалилось». «Помню». Хозяин кабинета сморщился, как от зубной боли. «Эти зеленые идиоты решили подергать дракона за усы. У них никогда не хватало ума». «Вы правы, господин», — подобострастно заметил его собеседник. «Ты действительно думаешь, что из 19-летнего сопляка, пусть и с коэффициентом 1, сорвалось нападение сильнейшего урочего клана?» — скептически поинтересовался Синераэль. «Не поверю». «Я просто делаю выводы, господин, на основе имеющейся у нас информации», — возразил тот. «О произошедшем после начинания разборок с моргалами вы прекрасно знаете лично. Вот подробный доклад». Он положил на стол небольшую флешку, которая сразу исчезла в ящике стола. «Знаю». Хмуро согласился хозяин кабинета. «Доклад внимательно изучу. Мне не особо нравится этот Строганов. Кто-то из зеленых его чуть ли не новым потенциальным темным властелином провозгласил». Его собеседники переглянулись. «Разве это возможно?» «Кто?» «Неважно, пока это единичные случаи. Но чем гоблин не шутит, пока орк спит, плотно займитесь целью». «Но, господин», — возразила эльфийка, — «вы действительно допускаете такую возможность?» «Не хочу допускать», — сурово посмотрел на нее Синераэль. «Но мы должны рассмотреть любые варианты, какими бы фантастическими они ни выглядели. Если есть хоть малейший шанс, надеюсь, вы меня понимаете». «Да, господин». Хором ответили эльф и эльфийка. «Отлично, теперь ваша задача номер один — Кирилл Строганов. Все остальные проекты на паузу. Вы должны узнать о нем все. Любую информацию. Друзья, знакомые, подходы, с кем дружит, с кем спит. Привлеките лучших агентов. Попробуйте наладить контакт с этой его... Валанте. В общем, не мне вас учить. Через неделю доложите. Идите». Оставшись один, третий кардинал эльфийского союза борьбы за права, Синераэль Мальгалат Эйтель Терен откинулся на кресле и, задумчиво посмотрев на лежащую перед ним пухлую папку, открыл ее. Первым листом в ней была большая фотография обычного человеческого мальчишки. Ничего особенного. «Что ж, Кирилл Строганов, давай посмотрим, кто ты такой».